Чудотворец. Позади остался холм, напоминающий каменоломню. Из бесформенных, заросших плющом развалин поднималось некое подобие ворот с изображением вздыбленных львиц. Это было все, что судьба оставила от златообильных микен. Дорога через низину вскоре привела к невысокому строению, в котором угадывался храм. Сойдя на обочину, Пифагор обратился к своим спутникам. «Давайте соберем для Геры цветы и поднесем ей, владычице городов и героев, супруги Зевса». И вот уже они у колонн святилища с охапками полевых цветов. Но вход преградила старуха в белом одеянии со злым сморщенным лицом. «С цветами внутрь нельзя», — проговорила она хриплым голосом. «А с чем можно?» — спросил Пифагор. «Жертвами, чужеземцы. Вступая в Теминос, вы должны бы видеть коров и телят, трех павлинов. Кукушки уже раскуплены. Приобретя что-либо из имеющегося или же изображение животных и птиц, и серебра, бронзы, глины или дерева, вы сможете лицезреть нашу Геру». «А я уже ее видел», — сказал Пифагор. «Ведь у нас на Гамусе копия Ксоана, вашей Геры. Ее привез мой предок Анкей». Старуха отступила. «Самосцы, входите, но ваши дары оставьте у входа. Мы их скормим возлюбленным Герой животным». Опустив цветы на землю, Пифагор и его спутники вступили в храм. Он встретил их полумраком и блеском пожертвованных владычице драгоценностей. Жрица семенила сбоку, поясняя: «Это золотая кукушка — дар владыки Коринфа Периандра. Он отметил им одну из своих побед. Это изображение павлина из драгоценных камней на серебре, приношение посетившего наше святилище царя Лидии Креза. А это деревянная раскрашенная корова с золотыми рогами, дар фараона Амасиса, переданный священным посольством». Когда дошли до оружия, Пифагор, вглядевшись в один из старинных щитов, воскликнул: «А это мой щит!» «Твой? Но это же дар самого Менелая! Лжец!» «Да ты меня не поняла, почтенная. Ведь я не сказал, что принес этот щит в храм. Но щит принадлежал мне, когда я был эфорбом, троянцем эфорбом, и прибыл я к ныне разрушенным стенам Микен, чтобы освободить свою невесту, захваченную Менелаем и переданную им брату Агамемнону». «Но кто ты такой?» — воскликнула старуха. «В этой жизни я Пифагор, сын Мнесарха». «Слушай, Пифагор, или как там тебя еще? Вот уже 400 лет, как в храме ведется летопись, куда заносится все самое существенное, а поединки под Микенами записи нет». «Но эфорбом я был 700 лет назад, когда еще не было финикийского письма, которым мы ныне пользуемся. Я прошу тебе возвратить мне мой щит, ведь Менелай одолел меня не силой, а коварством». «Если это твой щит, не болтай, а представь доказательства». «Согласен. А ты же поглянись, что если они будут, возвратишь мне мою собственность». «Гера свидетельница, ты это получишь». «Итак, поверни щит, и ты сможешь прочесть мое имя, а не Гектора или Диомеда. Но, повторяю тебе, оно будет написано древними письменами, где каждый знак передает целый слог. Не торопись поворачивать». «Мне это трудно понять, но если на щите действительно будут три знака, ты меня победил». «Договорились. Теперь можешь поворачивать». Жрица повернула щит и торжествующе проговорила: «Тут нет никаких знаков, ни трех, ни четырех». «Так ты их не найдешь? Ведь щит скреплен в этом месте пластиной слоновой кости. Сейчас я ее приподниму. Вот эти три знака. Смотри». Жрица остолбенела. В морщинах лба выступил пот. «Это чудо! Чудо!» — забормотала она. «Чудо в храме, сотворенное Герой-владычицей. Это она привела тебя в храм. Но я слышу голоса. Пойду поведаю о чуде другим». «Конечно, иди. А щит пусть останется здесь навечно. Только не забывай сообщать посетителям, что это щит Эфорба, когда-то пожертвованный в святилище Геры его победителем, царем Менелаем, затем возвращенный законному владельцу Эфорбу, ставшему в новой жизни Пифагором». «Да ты чудотворец!» То ли с восхищением, то ли с осуждением протянул Эвполин, когда они остались одни. «И как тебе такое удается?» Пифагор загадочно улыбнулся. «Поразмысли над этим в пути». «Ты опять прочитал мои мысли!» — воскликнул Мигарец. «У меня и впрямь длинная дорога. Сначала Каринф, а потом Сузы», — вставил Пифагор. «Это верно», — продолжил Эвполин. «У царя-царей великие планы. Может быть, найдется и для нас с Мандроклом хоть какая-нибудь работа. А ты-то куда?» «Пока в Навплию, к отцу, а там в ненавистные тебе Афины, за мудростью». «Обери их до нитки!» — выкрикнул Эвполин, не то в шутку, не то всерьез.